Слушайте ж, все, чем владеет моя душа, а ее богатство подите смерти ей, великолепие, что вечность украсит мой шаг, и самое мое бессмертие, которое, громыхая по всем векам, коленопреклоненных соберет мировое вече, все это хотите, сейчас отдам за одно только слово, ласковое, человечье. Люди, пыля проспекты, топоча рожь, идите со всего земного лона. Сегодня в Петрограде, на Надеждинской, не за грош продается драгоценнейшая корона. За человечье слово, не правда ли, дешево? Поди попробуй, как же, найдешь его.